Глава 53. Employee Journey Map. Выгода. Удерживать максимум персонала. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. Сроки реализации – зависит от размера компании. Маркетинг. В маркетинге все больше и больше компаний используют инструмент CGM – Customer Journey Map. Визуальное представление пути клиента, который проходит через определенные этапы взаимодействия с компанией, продуктом или услугой. Карта показывает точки контакта в хронологической последовательности, потребности клиента на каждом этапе, его эмоциональное состояние и возможные проблемы-барьеры. Анализ CGM помогает компаниям улучшать клиентский опыт, оптимизировать процессы и повышать лояльность. Как следствие, растет прибыль компании. Маркетинг плюс HR. В HR этот инструмент пригодится для удержания персонала, только он будет называться EJM – Employee Journey Map – Путь сотрудника. Цель EJM – выявить болевые точки, потребности и мотивацию сотрудников на каждом этапе их работы, чтобы улучшить их опыт, повысить эффективность работы компании в целом. Вот алгоритм создания EJM. Разделите жизнь вашего сотрудника на этапы от собеседования до увольнения. Если у вас есть Alumni Club, то до вступления в него. Пропишите все точки контакта, где сотрудник на каждом этапе взаимодействует с компанией, например, собеседование, приглашение, пакет материалов, письмо после интервью. Продумайте эмоции и потребности. Чего от нас ожидает сотрудник в каждой точке контакта? Какие эмоции испытывает? Зафиксируйте болевые точки. Опишите проблемы и трудности, которые испытывает сотрудник при выполнении своих задач. Бухгалтер или юрист не работает в команде. Нет оплаты проезда. Сложно оформить командировку. Потом пройдите по EJM и улучшите каждую точку контакта сотрудника с компанией. Решите его потребности. Усильте положительные эмоции от взаимодействия. Улучшение производительности и увеличение вовлеченности не заставят себя ждать. Важно! EJM топ-менеджера отличается от EJM продавца-консультанта. Лучше сразу делать EJM для определенных позиций, углубляясь в специфику каждой должности. Ольга. В 2024 году у меня в менторинге был HR-директор крупной компании. У них была проблема – текучесть персонала, которая совершенно не устраивала бизнес и приносила многомиллионные убытки. EJM-список состоял из 73 пунктов, и это мы еще не копали особо. Через 2,5 месяца работы половина пунктов списка были исправлены. Добровольная текучесть новичков на испытательном сроке сократилась до нуля, а текучесть опытных сотрудников компании – в 2 раза. Первый шаг. Возьмите должность с самой высокой текучкой и постройте для нее EJM, сразу отмечая узкие места.